И когда животные познали свойства грибов и растений, они сложили об этом саги и песни, которые передавались из поколения в поколение. Но так уж повелось после того, как каждое из созданий, обитавших на земле, обрело свой голос. Первый звук на земле произвел кузнечик. После сытного обеда он от удовольствия потер одной лапкой, а другую, и раздался сухой треск. Все звери и птицы замерли, ошеломленные, ведь до той поры в мире царило ничем не нарушаемое безмолвие, и сразу же у черного дрозда прорезался голос. Он приказал кузнечику не шуметь. «Сам не слишком разоряйся!» — крикнула дрозду Галка. «Попридержи язык!» — оборвал ее волк. Вскоре поднялся оглушительный гвалт, и с тех пор многие животные так и не замолкают. Лишь скалы и камни отказались внести свою лепту в нестройный хор, в котором слились недавно обретенные голоса зверей и птиц. Эти жители земли, несмотря на свой внушительный вид, отличались застенчивым нравом. Даже горы в те времена были робкие и пугливы, словно мотыльки. И вот, когда в мир пришли первые люди, горы и скалы словно оцепенели со страху, примерзли к земле и уж не могли больше передвигаться. А двуногие существа принялись хозяйничать в мире. Они выкорчевывали леса, пока не расчистили огромные пространства, холодные пустыни, залитые лунным светом. Все обитатели земли стали для людей добычей, и лисьи духи пустились странствовать по свету. То здесь, то там они освещали гиблые места, где земля пропиталась кровью лис. Люди лишали лис жизни не для того, чтобы добыть себе пропитание, но лишь потому, что те ходили на четырех ногах, носили рыжие шубы и отказывались признать людей хозяевами мира, как разделали собаки и кошки. Минули века, и многие животные исчезли с лица земли, а другие оказались под гнетом людей. Некоторые отчаянно сопротивлялись, другие были слишком слабы и нерешительны, чтобы вступить в схватку с могущественными двуногими созданиями. Лошади пытались сражаться за свою свободу, но вскоре им пришлось уступить. Вепри держались дольше, скрываясь в остатках некогда густых лесов, но вскоре они были вынуждены сдаться. Волки, ближайшие родственники лис, боролись насмерть, и люди истребили их. Лисы сумели приспособиться к обстоятельствам. Они стали жить в глубоких подземных норах, лишь под покровом ночи выходя на промысел. Они уподобились призракам, бесплотным теням, и людям редко случалось увидеть их хотя бы краешком глаза. Была еще одна важная причина, по которой лисы сумели выжить. Они никогда не избирали вождей. Вожди способны в чаянии славы увлечь свое племя в безнадежные битвы. Среди лис нет и от веку не было королей. Лисы не облекают своих собратьев особой властью, нарекая их шаманами или родовыми старейшинами. Они не собираются в стаи, подобно волкам, и не сбиваются в стада, как олени. Они не ведают иерархии.